Октябрь, 672 год. Прошение к хану от вождей племен. Я, полулежа рядом со своим сыном, наблюдал за ним. Ратибора только что покормили, он спал, а я любовался им. Приятное чувство внутри меня разливалось в районе сердца. Найда сидела рядом, что-то вышивала. Время от времени бросала ласковый взгляд в нашу сторону, при этом она счастливо улыбалась. Прошло 3 часа. Я вдоволь насмотрелся на сына, даже сам вздремнул. Когда вернулся Донат и сообщил, что из летних лагерей приехали темники Акшин, Балмир и Саратан. «Государь! Приехал Сагат-бей! Он просит принять его, чтобы поговорить!» «Пусть темники проходят в юрту. Туда же отправь Сагат-бея. Я скоро буду». «Угощение приготовили? Мясо пожарено?» – спросил я. Ординарец вышел из юрты. Я умылся, чтобы смыть с лица сон. Воду из кувшина сливала Найда. Она ничего у меня не спрашивала, понимая, что муж занят делами. Вот такое суровое воспитание у местных женщин. Приведя себя в порядок, я отправился в свою офисную юрту. Здесь уже ожидали темники и Сагат-бей. К еде пока не притрагивались. Я занял свой трон и вопросительно посмотрел на вождя бжедугов. Он понял правильно мой вопросительный взгляд. «Мой хан, как ты велел, я обратился к своим сородичам. На мой призыв откликнулись некоторые главы рода бжедугов. Мой отряд увеличится еще на 500 воинов. Родам предоставлено место для строительства домов. Это те, что пожелали осесть в будущем городе. Но слово не воробей, вылетит не поймаешь. Об этом узнали племена зихов. Они родственны бжедугам. Приехали 6 вождей из самых сильных племен. Перед тем, как ты встретишься с ними и выслушаешь их, я хочу просить за эти племена, чтобы ты их принял под свою руку. Кроме зихов, прибыли 2 вождя вайнахов», — сообщил Сагат. «Поясни мне границы земель зихов, а также откуда вайнахи?» — заинтересовался я. «Левобережье реки Кофин, а также вдоль реки Пшиха, Лаба и Сагваса. Вайнахи — сверховьев реки Кофин. Точного расположения аулов я не знаю. Все вожди знают наречия бжедугов, так что понять их будет вполне возможно. А некоторые и знают греческий язык», — ответил Сагат. «Итак, ко мне обратились племена из предгорьев. Зихи, если я ничего не путаю, то позже их станут называть адыгами, лет так через 300. А вайнахи – предки ингушей и чеченцев. Ну что же, стоит поговорить и послушать, чего хотят эти народы». Я кивнул головой, давая понять, что услышал Сагата. Дал знак Вереск, чтобы она разлила вино по кубкам. «Донат, где сейчас Сурукат-бек?» – спросил я у ординарца. «Он уехал в Вежа-Уды. Потом поедет в Саркел», — ответил мой ординарец. Я махнул рукой, давая понять Донату, что пора пригласить вождей племен. В юрту вошли 8 человек. На них не было доспехов, только халаты. Оружие отсутствует, его забирают на входе. Вожди встали на колени и поклонились до земли, выказывая максимальное почтение. Похоже, приспичило старцев. Обычно горцы гордые и кланяться не любят. Хотя стариками я бы их не назвал. Вполне еще крепкие мужчины в возрасте. Когда они сняли свои папахи, то я рассмотрел не только седые бороды, но и седые головы. «Пусть мой хлеб и вино не покажутся горькими», — произнес я, приглашая к своему столу гостей. Запах шашлыков, которые принесли, источал такой аромат, что текли слюни. По всем правилам, стоило немного перекусить, прежде чем переходить к разговорам. Сам я особо не голоден. Съел несколько кусочков мяса, запивая вином. А в основном наблюдал за гостями. Старцы ели не торопясь. С достоинством. Лепешки не кусали, а ломали. Мясо брали руками, тоже аккуратно. Прошло 30 минут в полном молчании. Когда утолили первый голод, старцы поблагодарили за хлеб, при этом вновь отвесили поклоны. «Пришло время поговорить». «Какие заботы привели вас ко мне, уважаемые беки и беи?» – спросил я. Вожди переглянулись между собой. Их взгляды скрестились на одном из вождей зихов. «Я Ашамаз Бей, вождь племен, что живут вдоль реки Лаба», – представился самый старший из зихов. Вайнахи пока молчали, из чего я сделал вывод, что они прибыли сами по себе, отдельно от зихов. «Говори, Ашамаз Бей, чего вы хотели от меня?» — кивнул я головой, давая возможность высказаться старейшине племени. «Просимся под твою руку, Михархан. Земли зихов тянутся от реки Кофин до реки Псекупс, фактически до перевалов на юге, а на западе до римской дороги, что идет через горы. Легионы римлян ушли. Только 5 форпостов остались на дороге через горы. Непримиримые племена кашков, абазгов и бжедугов в набег пойдут на наши земли. Войны мы не боимся, есть у нас смелые воины. Но война будет уносить мужчин, а это плохо», — степенно произнес Ашамаз. «Вы платили дань византийцам?» — задал вопрос Акшинбек с моего разрешения. «Платили. 3 века назад наши предки заключили с византийцами договор на поставку мяса и зерна. Греки научили возделывать землю, фруктовые сады посадили. А сейчас не знаем, что делать. Не хотят римские легионы нас защищать», — ответил Ашамаз. «А что случилось в Римской империи, что византийцы ушли?» — удивился я. «Распад империи грядет. Византийская провинция хочет выйти из империи римлян, а греки вслед за ней о том же думают. На юге арабы наступают. Сейчас туда легионы перевели. Война там большая. Персы с арабами замирились, на римлян давят с 2 сторон», — сообщил вождь Инал, племя которого живет у римской дороги через горы. «Ну надо же, какие новости мимо меня проходят! Не зря Хельдрик говорил, что римляне идут к развалу своей империи. Надо будет съездить к митрополиту Эразму, поговорить с ним на эту тему. Может, что-то выяснится». «Получается, что на границе с нами нет римских легионов?» — спросил Балмирбек, но тоже после того, как я кивнул ему. «Ушли легионы. Видимо, перебросили на войну с персами и арабами. На реке Убин остался большой форпост, охраняет дорогу на Тамань. Там когорта легионеров. Всадников у них мало, едва 100 наберется», — ответил Инал. «Надо будет попенять купцу Теодору. Понять, почему он мне такие вести не сообщил. Вассалами ко мне пойдете?» — спросил я у вождей. Зихи начали переглядываться. Заговорили на своем языке, который я пока что не знал. Сделал себе пометку в памяти, что надо бы выучить. «Сагат Бей сказал, что без вассальной клятвы ты нас не возьмешь под свою руку», — произнес Ашамаз, когда вожди замолчали. «Не возьму». «То верно вам, Сагат сказал. Но вы понимаете, что давая вассальную клятву, вы становитесь моими подданными. Земли ваши станут землями Орды Пшизы», — задал я очередной вопрос. «Сагат Бей говорил, что воинов мы обязаны выставлять для твоего войска. На то мы согласны. С наших племен сможем собрать 4000 воинов», — ответил Ашамаз. Я хмыкнул. 4000 воинов — это очень неплохо. Только сомневаюсь, что воины зихов экипированы так, как мне надо. То есть придется тратиться. А затраты лягут на меня. Налоги будете платить. Ваши воины войдут в мое войско. Мои темники станут учить вас, как воевать. Воинов тоже вам придется содержать. А главное, вы родовую клятву мне дадите. Все главы родов поклянутся. За нарушение клятвы — смерть», — строго произнес я. Вожди согласно закивали головами, вроде согласны на мои условия. А для меня теперь забота держать воинов в предгорьях, чтобы не позволять непримиримым родам совершать набеги. Не очень приятная забота. Римляне за много веков не смогли усмирить горцев. Сомневаюсь, что у меня получится. С другой стороны, я получаю плодородные земли, которые уже приносят немалые урожаи. А такой факт игнорировать я не могу. Я посмотрел на войнаха, в которой все это время сидели молча. «Ну а вы что скажете, почтенные?» — обратился я к войнахам. «Я Олхазар. Мое племя живет в верховье в Кофин. Со мной приехал вождь Леча. Он мой сосед. Племена у нас большие, воинов много. Но от внезапных набегов бжидугов и абазгов устали. Приехали проситься под твою руку, Михархан. А также просим построить форпосты на ключевых тропах. Охранять мы их сами будем. Мы можем выставить по 1000 воинов для твоего войска», — сообщил Олхазар. Я, честно сказать, удивился, что чеченцы просятся ко мне. А войнахи и есть чеченцы или ингуши, но в будущем. «Разве вы сами перестали ходить в набеги?» — спросил я, не скрывая своего удивления. «От тебе, хан, идет слава, как о великом воине Пардусе. Хотим служить такому воину, если, конечно, ты не откажешь», — немного пафосно произнес Леча. «В моем войске все подчиняются мне безоговорочно. За непослушание — смерть. Вы не сможете жить так же вольно, как жили до этого», — дал я возможность отказаться войнахам. «Служить славному воину не позор, а честь», — ответил Олхазар. «Хорошо. Я готовлюсь к походу в земли славян. Выйду во втором месяце зимы, а до этого вы все дадите мне своих воинов. Их будут учить воевать так, как воюем мы. Воины получат доспехи. У кого нет коней, получат лошадей из моих табунов. Будьте готовы к клятве через 2 недели. Это относится ко всем, к зихам и войнахам. Сагатбей, воины войнахов войдут в твои отряды. Будем формировать под тебя тумен». Я закончил говорить, давая понять гостям, что встреча закончена. Тем более весь шашлык уже съели. После ухода племенных вождей поставил задачу перед своими темниками, чтобы они выбрали кандидата на темника. В тумен войдут зихи и молодые авары, которые подошли возрастом. Мое войско увеличивается на 2 тумена. Теперь их будет 7. Я поставил задачу перед своими опытными полководцами, чтобы они распределили ветеранов и новичков в тумены. Осталось понять, как отреагирует Рустам хан на мой отказ идти в набег, а главное — на выход из Каганата. Отправлю-ка я Акшина и Балмира к родичам. Пусть послушают, что думают ханы в Орде Волоку и в Орде Бёри.